Завернувшись в старый халат с отодранным карманом, я выбрался из ванной. Пес тут же накинулся, скачет вокруг, как олененок. Я только отмахнулся, кривясь от головной боли. На кухне у меня, как и во всей квартире, практически пусто. Холодильник, стул, стол с микроволновкой и газовая плита с баллонами. Минимум вещей. Ах, нет, вру. Еще есть собачьи миски возле раковины. Исключение по скудности меблировки составляет лишь мой кабинет, куда Максу вход заказан. Но то рабочая зона. Там все должно быть шикарно и по последнему слову техники. Одно только виртуальное кресло мне обошлось в такую сумму, что до сих пор вспомнить страшно. Максу, чтобы не доставал, сыпанул в миску корма. Для себя нарезал колбасы и сыра. Залил кипятком растворимый кофе. Точнее, его синтетический аналог. Сейчас нигде в руинах мира не выращивают настоящий кофе. Кстати, о синтетике. Я метнулся в кабинет. В темноте долго шарил в ящиках стола. Наконец пальцы нащупали шелестящую обертку. Вернувшись на кухню, выломал из блистера фиолетовую таблетку. Слабенький стимулятор воображения. Трипа почти нет, зато головную боль убирает на раз. И запил кислым кофе. Пес к еде не прикоснулся, пожирая меня глазами. Только через пару минут я догадался взглянуть на часы. Без 15 час. Бедный псина. Он же с утра не гуленный. Я в спешке откусил приличный кус бутерброда. Бросился переодеваться. Макс скакал вокруг с радостным визгом. Едва на задних лапах не приплясывал. Уже в прихожей, когда я натягивал пальто, меня остановил звонок стационарного телефона. На монохромном экране высветил 30-значный номер. Значит, звонок из сети. Алло. Сейд, ну ты, мля и зверь. Ага, Кира. Только она мне никогда не здоровается и сквернословит через слово. Да, я зверь, согласился я. А в чем дело? В чем дело, твою мать? Да виртуальность на ушах стоит. Я такого никогда не видел, а матка клянусь. Я промолчал, боясь, что голос передаст мое удовлетворение. А кому не нравится, когда хвалят? Ты превзошел сам себя, подонок, захлебываясь восторгом Кира. Ну, конечно, ей 10% от суммы сделки досталось. Ты хоть знаешь, кого завалил? В трубке помолчали. И я спросил послушно, кого? Самого кадавра. Это еще кто? На миг Кира лишилась дара речи. Я так и представил свою помощницу, милитаризованную брутальную лесбиянку с отвисшей челюстью. Что? Сейд, скажи мне, что ты шутишь. Я не думаю. Ты че? Правда не слышал о нем? Черт, ну ты даешь. Кадавр мой сатанинский друг. Это практически легендарный мясник, чтоб у него не стоял. На его счету 18 трупов в новой сети. И больше 200 жмуриков в дико, а еще... Ладно, хватит трепаться, оборвал я. Когда других хвалят, мне уже не нравится. Ты головой думаешь, когда по телефону о таких вещах болтаешь. А что? Ты же сам сказал, что у тебя сеть надежная. Мало ли, чего я тебе сказал. Ты че звонишь? Кира мгновенно насупилась. Занят, что ли? Собаку надо выкулить. Мать моя женщина, ты еще возишься с питомцем. А куда ж его девать? Святая Мария девственница, кому скажи, засмеют. Сетевой дьявол растит собачку. Кира. Ладно, твое дело. У меня вон первый муж тоже любил собачек. Правда, иначе, чем ты. Все сказала, разозлился я. Что-то помощница сегодня болтлива. Практически, не смутилась хамка. Нужно встретиться, если, конечно, ты отвлечешься от таких важных дел, как выгул пса. Зачем? Зачем отвлекаться? Встречаться зачем нужно? Твой процент уже ушел тебе на счет. Я видела. Не из-за этого. Кое-кто тебя ищет. Кто? В голосе Киры потек мед. Ты его не знаешь. Но платит он щедро. Очень щедро. Я когда сумму услышала, два раза кончила. За что платит? Сейд, ну твою мать! Обычный заказ найти и сделать дело. Минуту я размышлял. Вроде бы деньги теперь есть. Хватит месяца на три. Стоит ли браться за новую работу, когда старая столько шума наделала? Ну? Завтра в час дня, согласился я нехотя. Там же, где и всегда. В трубке радостно взвизгнули. Потом выругались, но я уже бросил ее на рычаги и подхватил поводок с пола. Иначе придется убирать лужу. В подъезде, как всегда, темно. В мире давно энергетический кризис. Сейчас многие дома даже не подключены к электросети. А тот, кто еще пользуется благами цивилизации, предпочитает экономить. По лестнице я буквально слетел. Макс поводок тянул так, как будто был ездовым псом и участвовал в бегах на Аляске. В мертвой тишине подъезда наш топот отдается жутковатым эхом. Особенно, когда пробегаем пустые квартиры с выломанными дверями. На первом этаже Макс сбавил темп. Преградила путь металлическая входная дверь. Я задержал дыхание, открывая замок. Здесь воняет мочой, затопленным подвалом и кошками. Щелчок. И в лицо толкнула волна холодного, насыщенного влагой воздуха. «Гуляй», — скомандовал я и отцепил поводок. Дождь уже почти закончился. В ноябрьском воздухе лишь противная холодная морось. Пахнет сырой листвой, землей и химикатами. Я спустился с крыльца, закуривая сигарету, и зашагал в жирную темноту. Неподалеку мелькает рыжее мохнатое тело. Через минуту в землю ударил ручеек, и я почти услышал вздох облегчения. Улица пустынна. По обе стороны тротуара пятиэтажные дома. Свет почти нигде не горит. В каждом доме лишь одна, изредка две квартиры подключены к электричеству. Заселено примерно столько же. Остальные квартиры давно разграблены и завалены мусором. Я оглянулся. В моем доме такой же серой и грязной пятиэтажки, как и все вокруг, горит свет только в трех окнах. В моей двухкомнатной квартире на третьем и у соседей по этажу, на другом конце дома. Я их видел пару раз. Молодая парочка. На вид приличные люди. Судя по их испуганным взглядам, когда им случается выбираться на улицу, оба работают в виртуальности. Наверное, и дети у них там есть. Сейчас это модно, заводить компьютерных детей. Child Digitals называется. Пару минут я рассматривал дом. Потом перевел взгляд на затянутое оранжевыми тучами небо. В ночной темноте кажущееся коричневым. Звезд почти не видно. Макс услышал мяуканье, тут же рванулся на звук. Пришлось топать следом. Обходя поблескивающие лужи, я часто замечал под ногами, среди прочего мусора, отработанные гильзы. В одном месте уже привычно взял в сторону, обходя неглубокую воронку от взрыва. В этой части Москвы особенно часто шли бои властей с мародерами. Глава 2. 26 апреля 2027 года. Каждый из нас помнит эту дату. Ночью разбуди, без запинки скажет. Более того, еще и время назовет. 16:32 по Гринвичу. Такое никто не забудет. 26 апреля 2027 года в национальном парке Йеллоустоун в Северной Америке началось извержение супервулкана. Мир в очередной раз менял свой облик. Суперизвержение пророчили давно, едва ли не с середины 20 века. Журналисты после каждого мелкого землетрясения в парке спешили назвать это предвестником конца света. Особая шумная возня начиналась после более-менее сильных встрясок, когда появлялись жертвы. И снова в печать, и на телевидении шел истерический призыв. «Спасайтесь! Скоро начнется!» А так как в парке у Йеллоустоун землетрясений бывает по несколько тысяч в год, то в реальности угрозы все равно разуверились. Я сам не помню того мира. Родился уже после. Но историки в познавательных роликах сети Именно так и говорят. Виноваты во всем журналисты, поднявшие панику, что затруднило спасательные работы. Не знаю. Верится слабо, учитывая, что почти все влиятельные люди страны покинули место бедствия за день до начала извержения. Но факт остается фактом. Началось все внезапно для мира. Один из трех супервулканов на планете, Йеллоустоун, пробудился. Его кальдера, в несколько раз превышающая площадь Нью-Йорка, взорвалась с мощностью в 1000 сброшенных на Хиросиму бомб. Облако пепла и пемзы взметнулось на высоту 50 километров. И с того дня мир изменился навсегда. Вулканический пепел закрыл Солнце. Состоящий из пылинок абразива, мельчайших острых камней, он проникал всюду. От него не спасали даже респираторы или противогазы. Проникая в легкие, он смешивался с влагой внутри, образуя цементную смесь, попадая в глаза, лишая зрения. Пепел стал смертью. Извержение продолжалось полтора месяца. Но только в первую неделю уже погибло больше 30 миллионов человек. Отрезанное от всего мира облако пепла Америка погибало. С неба падали серые хлопья, покрывая пастбища, отравляя воду и убивая животных. Многие люди пытались спастись в домах, но под тяжестью пепла, всего 10 сантиметров осадка, крыши проваливались, погребая живых. Другие умирали от голода и жажды. Третьи задыхались на улицах. И это было только начало. По всей территории, где выпадал пепел, шло резкое отключение электричества. Города остались без света и тепла. Но еще хуже стало, когда пепел достиг атомных ракетохранилищ и атомных станций. Цепочка страшных аварий внесла свой вклад в разрушение. Говорят, что где-то в Южной Америке еще сохранились людские поселения и даже небольшие города. Возможно. Вот только можно ли жить в пустыне с радиоактивным фоном, в десятки раз превышающий норму? Через несколько дней после начала извержения облако пепла достигло Европы. Черный, пахнущий, серо-грязевой дождь прошел и в Азии. Одновременно ударило несколько чудовищных землетрясений, породивших серию цунами. Практически полностью исчезли Англия, Япония, Австралия и десятки прибрежных стран. Единственной державой, выдержавшей коллапс, оказалась Россия. Именно в нее потом и хлынул поток беженцев, да такой, что власти ужаснулись. Началась паника. На границах не смолкали пулеметы. Но уже и внутри страны появились очаги конфликтов. Конечно, не такие крупные, как, например, на Украине. Там вообще последнее правительство, сплошь состоявшее из продажных чиновников, успело продать когда-то могучей сверхдержаве Америки большую часть государственной земли и тяжелой промышленности. А когда хлынул поток беженцев, там все изменилось. Новые хозяева вступали в права, жестоко разделываясь с местными. Теперь Украины нет. Есть независимая республика, где названия городов звучат странно. Среди Константиновок вдруг встретишь Айдахо. Донецк стал новым Детройтом, а Бердянск переименовали в Калифорнию. Но это потом, когда мир снова ожил. А пока в вечной ночи, вызванной облаком пепла, наступил ад. Воевали все. На улицах убивали так часто, что трупы перестали убирать. В России возродилось фашистское движение. Выползли шакали банды воров и мародеров. Хаос поглотил общество, вмиг отбросив в доисторические времена. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не наступила вулканическая зима. Облака пепла и слой серных газов в стратосфере оградили планету от Солнца, и 10 лет человечество не видело его лучей. Климат стал арктическим, будто сама планета решила до конца избавиться от неспокойных обитателей. Голод, войны, холод, болезни, мародеры и бандиты. Эти слова никогда не передадут в реальности весь тот ужас, что пережили люди. Из 7,5 миллиардов населения Земли до новой весны дожили лишь 4. а когда солнце появилось снова, только Россия еще оставалась страной. Все остальное за ее границами стало резервациями, дикими землями, племенами и черт знает чем еще. Постепенно люди привыкли к новому облику мира. Но даже после окончания вулканической зимы будущее было не у всех. Многие уехали в незараженные радиацией земли, основав фермерские хозяйства, больше похожие на военные базы из-за постоянной угрозы нападения банд мародеров. Города опустели, а те, кто не захотел уезжать, оказались перед выбором – жить в разрушенной реальности или же постичь сеть. Еще во время арктических холодов, когда каждой свободной руки были на счету, появилась виртуальность. Оставшаяся от другого мира технологии изначально планировалось использовать только для инвалидов. Те, кто не мог нормально работать, должны были помогать обществу в сети, выполняя работу по каталогизации, банковским операциям и прочим радостям офисной жизни. Людям вживлялись специальные чипы в подкорку мозга, и человек получал возможность уходить в сеть. Однако по мере восстановления государства все больше людей освобождались от работы. Большинство из них тут же ложились на операционный стол, желая получить доступ к сети. И виртуальность обрастала новыми серверами и красотами. Сначала это был рай. Красочные картинки, будто на листовках религиозных фанатиков, где всегда утро и счастье. Немногих это устроило. И спустя пару лет корпорация New Hope презентовала мир «Москва-2», неотличимый от реальности. Те же дома, правила, законы, что и в жизни. Только в сети это был мир до Йеллоустоуна, навсегда утраченный. Там быстро открывались корпорации, аттракционы, появлялись сферы развлечений и даже рестораны. Появились и те, кто пытался украсть информацию, банковские счета. Закономерно на защите в лице полиции пришли новые пользователи, потом еще и еще. Мир закрылся в раковину нарисованного рая. Глава 3. Проснулся к 12. Долго лежал, рассматривая бетонную серость за окном. Судя по мелким капелькам на стекле, там снова прошел дождь. Настроение сразу испортилось. Во-первых, не хотелось переться на улицу. После грязи Максу нужно будет не только лапы мыть, но и всего купать. А во-вторых, нужно все сделать быстро. Ибо в виртуальности у меня назначена встреча. А я хочу сегодня отдохнуть. Все-таки вчера выполнил трудную задачу и выполнил ее с успехом. Теперь бы потратить деньги, чтобы новыми заказами с большим азартом заниматься. Можно, к примеру, ближе к центру переехать. Туда, где регулярная армия и полицейские патрули создают хотя бы в дневное время безопасность. А то какой прок от больших денег? Ни дома ремонт приличный сделать, ни технику купить. Единственная беда, в центре контроль за сетями подключения к виртуальности раз в 10 круче. New Hope постепенно наращивает мышцы. Скоро станет почти единоправным владельцем сети. Кроме, конечно, государства. Это здесь, на окраине, я смог тайно подключиться к двум линиям. Шифрование хорошее сделал. Правда, неизвестно, сколько это продлится. А что я смогу в центре? С великим сожалением я поднялся с кровати, ежась от холода. Макс синхронно прекратил храпеть. Тут же вскочил, во взгляде ожидание. Пришлось сначала выгуливать пса, мыть заразу. Не иначе в предках у ретриверов свиньи водятся. И только потом уже самому лезть в душ. На завтрак времени уже просто не было. Поем в виртуальности, решил я. Хотя сытости в реале и не будет, но голод все-таки перебью. Насыпав псу полную миску корма, я тщательно запер за собой дверь в кабинет. Скомандовал на ходу. Запуск системы. Ожили кулеры, с деловитым гулом включились CD-ромы. Замигали процессорные лампы. Тут же виртуальное кресло подтянулось, как солдат перед командиром. Послышался гул массажных сервомоторов. Пока я устраивался в кресле, на столе вспыхнули мониторы. Один еще показывал закачку файлов, а у меня это постоянно. Софт нужно обновлять каждый день. Двух других торопливо подгружают обновление сети. «Добрый день», – торжественно поприветствовал компьютер. «Какие планы на сегодня?» «Подключение к неофициальному серверу», – буркнул я, вставляя провода от шлема в порт в подлокотники. Сердце стремительно учащало бой в предвкушении нарисованного мира. Сонливость пропала. Точка доступа. Свободная зона удовольствия – С3. Облик. Сетевой дьявол. Принято. На щитке шлемом полыхнули картинки заставки. 7 продолговатых экранов. Все 3D. Куда ни повернешься, куда мне скосил глаза. Везде изображение. Виртуальность цепко держит сознание. «Внимание!» – деловито сообщил компьютер. «На основной почтовый ящик пришло 3 письма. Открыть сейчас?» «Не надо», – скомандовал я. «На основное мыло приходит лишь счета. Напомни мне позже. Начинай погружение». Секунду ничего не происходило. Потом я ощутил резкое падение, уже привычную тошноту, когда активировался чип в подкорке мозга, и мир утонул в ярчайшей вспышке. Свободная зона удовольствий с грифом «С» – не что иное, как притон для всевозможных маргиналов. Здесь можно встретить и любителей животных, и садомазохистов, и наркоманов. Фактически, эта часть виртуальности не принадлежит к общей сети. Скорее, это отдельный сервер, строго заточенный под одну функцию. Войти сюда может каждый, из любого места реала и полностью анонимно. Конечно, здесь не анархия, как в диких сетях, в адской долине или в диких пустошах. Но и государственные законы не чтят. Говорят, что сюда ходит не только средний обыватель, но и вполне уважаемые политики. Наверное, правда. Мало ли у кого какие тараканы в голове. Для меня зона С3 – идеальный вариант. Какие бы ни были у меня способности, но в официальной сети долго с чужим лицом не погуляешь. Рано или поздно обязательно нарвешься на проверяющую программу или полицая. А сюда приходи хоть в облике краба, всем пофиг. Я очутился у небольшого фонтана, вокруг цветочной заросли, кусты роз. В воздухе приятная свежесть, и сладкие запахи умиротворяюще гудят пчелы. Небо почти не видно. Зелень представляет собой красивый грот. Только в одном месте гипсовая арка обозначила выход. Желаю здравствовать. Прямо у зарослей у арки вышел красивый атлет. Белоснежная тога не скрывает могучего, но в то же время гибкого сложения. На его золотистых волосах кожаный шнурок. В руках стилус и пергамент. «Вы у нас в первый раз?» – осведомился он сладким голосом. «Нужна ли помощь или консультация?» «Вот так. Принцип всех зон с грифом «С». Никаких имен, гендерных или расовых различий. Как-то раз я пытался разговорить эту программу, стараясь найти лаг. Но, видимо, писали версии ответов профессиональные филологи. Ни разу этот Аполлон не назвал меня мужчиной, человеком, или как-то еще обозначил мою личность. Даже на прямой вопрос, какого я пола, хитрецы вложили в ответ, каждый волен сам делать этот выбор. Это уже там, внутри, каждый желающий выбирает удовольствие аватара и партнера по вкусу, заполняя анкеты. «Спасибо», – отмахнулся я. «Ничего не нужно». Накорябав на пергаменте четырехзначное число. Плата за анонимность и кайф. Я зашагал вовнутрь. «Нелегальный сервер просит подтвердить платеж», – заволновался мой компьютер. «Требуемая сумма». «Заткнись. Подтверждаю». «Блин, надо бы сменить команду. А то ругаюсь уже, как Кира. Заткнись, заткнись». Выложенная белым мрамором дорожка повела ко входу в С3. Звук шагов мягкий и приятный. Вокруг по-прежнему никого. Каждый пользователь зоны удовольствия невидим другими, пока сам не даст разрешения. Обычно его дают немногие, только эксгибиционисты или голубые тащать от женских шмоток на мужском теле. Спереди донесся неясный гул, запахло свежестью. Дорожка свернула, и цветочный грот закончился бездонной пропастью. Дорожка переродилась в узкий мостик из белого камня, что перекинулся к громадной скале на другой стороне. Ее вершина теряется где-то в небесах, окутанная облаками. С одного из склонов горы провис красивый водопад. Обрушивается прямо на мост. В воздухе от обилия влаги яркая радуга. Я вступил на мостик, стараясь не смотреть под ноги. С детства боюсь высоты. Зашагал на другой край пропасти, прямо над водопадом. Дикарь мне когда-то рассказывал, что этот водопад не для красоты прикручен, будто это строжайшая проверка личности на вирусы или нарушения. Если что-то не так, то поток становится сильнее и попросту смывает нарушителя в пропасть, обрубая сигнал. Еще говорил, что самые крутые хакеры из дикой сети именно здесь проверяют вирусы на маскировку. Если проходит водопад, цены ему нет. Но это редкость. Обычно нелегалы сами пашут на зону удовольствий. А оставлять лазейки или проносить вирусы – смерти подобно. Один раз дашь повод усомниться в себе, потом свои же прикончат. Свобода в зоне удовольствий дороже всего. Запрос идентификации. Отказать. Пусть другие идиоты называют себя и дают адрес. А водопада будет достаточно и того, что на мне вирусов нет. Я задержал дыхание и шагнул в пенный поток. Принудительное сканирование. Заткнись. На секунду мне показалось, что различил, как виртуальность раздумывает. Мир смазался, звуки стали гулкими и далекими. Но только на секунду. Миг, и я уже прошел водопад насквозь, очутившись в скальном тоннеле. Здесь темно и сыро, только вдалеке сияет уже настоящий мир С3. Я бегло осмотрел наряд, но одежда сухая, значит, все в порядке. Я сегодня в привычном образе сетевого дьявола. Аватар – копия героя Аль Пачино из фильма «Адвокат дьявола». Один из моих любимых аватаров, только ростом не вышел, мелковат. Как грешник после смерти, я зажигал к свету в конце туннеля и через пару минут вышел на широчайшую площадь. Да, размеры сервера зоны удовольствий впечатляли. С3 из них самый большой. Здесь умудрились спроектировать целый город. Вокруг площади, точки входа, высятся разнокалиберные строения. Есть средневековые замки с прикованными у входа здоровенными цепями девушки и мужчины. Готические статуи, покрытые мхом, серых стен изображают все 33 садомазохистских удовольствия. У деревянного моста щелкает кнутом властная женщина, завлекая клиентов. Есть классические дома в викторианском стиле, где у крыльца пылают красные фонари. Из окон доносится незамысловатая мелодия механического пианино. Заливистый женский смех. Воображение сразу рисует картину гротескного кабаре и шелест юбок. У входа в зачарованный лес можешь заметить маленькую девочку лет 12. У этой странной помеси Красной Шапочки и Алисы из Страны Чудес не бывает выходных. Один из самых посещаемых аттракционов. Конечно, есть и уже вполне традиционный остров Лесбос и Гоморра, куда постоянно наведывается моя Кира. Там у входа дежурят полуобнаженные амазонки и юные развратницы. Рядом, утопая в тропических зарослях, находятся антиподы – Голубая лагуна и город Содом. Это второе по популярности место. В глубине зоны можно найти старушечий пансион, где бойкие пенсионерки исполняют любые приватные танцы, ферму с разнообразными животными, ласковыми и не очень. Плюшевые дома свингеров и пушистые облака для наркоманов. Есть даже огромное кладбище с выставленными на показ гробами. Боюсь даже думать, кто ходит удовлетворяться за его серую металлическую ограду. Любителям же особенных удовольствий тоже не придется разочаровываться. Где-то обязательно будет скромный домик для программируемой реальности, что подойдет для любых желаемых утех. Я же пришел не для развлечений, хотя виртуальный бордель иногда посещаю. Да, лучше переспать с чисто рисованной девушкой, без обязательств и проблем, чем рисковать в реале. Кафе «Усталая киска» было заполнено наполовину, как всегда. То ли здесь места хватает для всех желающих, то ли постоянная часть посетителей – бота для создания атмосферы посещаемости. Не знаю. Да и мне, честно говоря, все равно. Меня это место устраивает лишь своей анонимностью. «Мадам Изабель приветствует вас». У моего столика возникла юная феечка с меню в руках. «Чего изволите?» «Кофе», – сказал я. Потом подумал и добавил. «И бутерброды с ветчиной». «Сию минуту», – улыбнулась феечка и странно затрепетала крылышками. «Может быть, пока господин ожидает, он хочет расслабиться?»